Когда заканчивали ошиновку последнего колеса, Николай Зимний отозвал сына, что-то наскоро сказал ему на ухо, и тот пустился со всех ног на деревню. Никто не стал спрашивать, куда и зачем побежал Ванюшка. Дела с колесами сладились как нельзя лучше. Скоро воротился Ванюшка. Из-за пазухи он достал четвертинку мутной самогонки, припас матери, развернул полотенце из старинного суровья, и в нем оказалась краюшка хлеба и вилок соленой капусты. Никто ни о чем не спрашивал и не говорил. Вешек кивнул Моте, и та сходила за кружкой из гильзы, с какой муж собрался идти на войну. Принесла и нож собственной ковки. Хмельная водица была целиком вылита в кружку, хлеб и капуста распластаны на дольки по числу ртов. Кружка, как истая братина, с чуть заметной дрожью прошлась по рукам стариков и мужиков. Помочили губы, понюхали хлеб, похрумкали капусткой, всласть и стянули по горькой цигарке, на том и разошлись. Вешек с Мотей, оставшись одни, поскатили колеса в удобное место, косым рядком прислонили их к стене кузницы. Отделавшись, любезно переглянулись, и на их лицах тут же мелькнул нелепый, чуть видимый испуг. Вместе они работали в последний раз. Так согласно вышло, что подумали они об этом разом вместе, а сказать друг другу ничего не сказали. Когда вошли в кузницу, а потом и пробрались в свою жилую лачушку за перегородкой, Вешек с ленивой веселостью и вместе с тем с разрывающей сердце болью сказал: «Ты, Мотенька, на шахты лыжи не востри. Лучше нашего лядовского народа не сыскать тебе. Наши гибели не допустят, попомни слово». Вешек говорил поперек совести. Он знал, что обрекает жену на каторжную работу в колхозной кузнице, на работу, за которую не знаешь, когда и что дадут, и дадут ли вообще, ибо колхоз и сам ничего не имел после фашистского разора. Но отпускать Мотю на шахту он не хотел по двум причинам. А вдруг сам уцелеет на войне, куда вернется с фронта? И второе, ему очень хотелось, чтобы в кузне остался и приобщился к его ремеслу Ванюшка Зябрев, пожалуй, самый желанный для него человек в Лядове. И остался бы он под присмотром доброй и трудолюбивой Матрены. На шахте-то какой-никакой, а паёк дают, мечтательно вздохнула Мотя, а тут одни палочки пишут. Не палочки, а трудодни, с легкой шуткой поправил Николай. Палочки — это будущий хлеб, говорит Шумсков. Придет такое время, все зачтется. Пока дождемся, из палочек крестики сделают. Пережили, выжили, мол, и дальше проживете. Ну, довольно на гуще гадать. Вешек поднял котомку, с которой вернулась Мотя, и, как бы пробуя на вес, попросил жену: «Давай-ка показывай свои барыши». «Невелики они», — посетовала Мотя. «Но ложки берут, Коля, интересуются, меняют, слава богу. Я, правда, особо не клянчила, не торговалась. Стыдобушка глаза повыила, пока прошлась по избам». Мотя выложила из котомки провизию, какую выменяла на ложки, разложила, любуясь необыкновенным прибытком. «Муки много не стала брать. Где чего испеку тебе? У нас-то ни квашни, ни закваски. Да и в печь чужую напрашиваться неловко. Я печеным хлебушком взяла». Мотя, похваляясь, показала ковригу и поколотила кулаком по обзолистому днищу. Из чистой ржаницы, сказывали, даже с картошкой не мешали, поверила я. «И сколько ж ложек содрали за ковригу?» С ненужной и пустой дотошливостью, просто из интереса, спросил Вешек. «За хлеб-то я косынку отдала, помнишь, батистовую? Какой меня на слете ударниц наградили, еще в 40-м, помнишь?» «Ну и дура!» — всерьез осерчал Николай. «Да мне за нее и придачу дали, 5 фунтов гречишной сечки». Виновато заправдывала Смотя. «Истолоку сейчас в мучицу, да блинцов с проворью на проводы. Кипяточку сварим, почаевничаем. Что мы, нелюди, что ли, Коля? Может, в последний разочек так-то? Давай, почаевничаем, коль делать нечего. С пустым безразличием согласился Вешек, разглядывая от безделья высохшее белье, что собрано в дорогу, безнадежную убогость лачуги, запушенную сажей грубку, которая топится день и ночь, не отдавая тепла, кроме как на приготовку варева. Осмотрев свое жилище, Николай в бессилии согласился в душе с Мотей. Да, на шахтах лучше. И в тоске уставился в жаркое хайло поддувало печки. Мотя, чувствуя прощальную тоску мужа, пыталась сбить ее хотя бы пустой болтовней. Она могла сказать, что и в Уровках, куда ходила за харчами, тоже забирают последних способных мужиков на фронт, а ребят в ФЗУ. Но догадалась своим коротким бабьим умом, что не тот час говорить об этом. «А ты знаешь, Коля, — мило начала она, будто о каком-то стороннем мире, — да чего же чуден народишко стал после оккупации? Особенно бабы да старухи. Ох, и натерпелись же от лютой напасти. Зашла в одну избу, вроде бы передохнуть. Разговорились. Потом и за дело. Свои ложки показываю, а цену пока не ставлю. Да что ж ты, девка, не боишься-то? Изумляется старуха, крестясь. Чего, недоумеваю я? Кто ж в такую-то смутную пору с серебром шастает? И откуда оно у тебя? Не церковно ли? Повертела в ладонях ложку, на зуб хотела, да их, видать, нет уже. Огладила рукой наяренную до блеска ложку и назад возвертает. «Нет, — говорит девонька, — на такой капитал у нас ни мяса, ни хлебца не хватит, не взыщи. Да и не воровано ли серебро-то? Ты, гляжу, баба обойная». Ну, я расхохоталась и говорю, что ложка-то вовсе не из серебра, а вроде как оловянная, из алюминия, из немецкого самолета. Небось, помните, наши летчики сбили его посереть поля. Промежду ваших Уровок и нашим Лядовым. Фашистский бомбовоз, разве не помните? Так вот, из его железа я своими руками эти ложки наплавила. Как сказала такое, бабка и вовсе замахала руками. Упаси Господи! Закрестилась она, да на колени перед образами пала. Разве можно? Фашист из ейного железа бомбы делает, да на детишков швыряет, а мы имя похлебку хлебать будем. Христос с тобой, девка, иди своей дорогой, не греши. Дед ее, хворой должно, слез с печи, тоже оглядел поделку и, вернув ложку, неопределенно сказал: «Сейчас всего боятся, не суди старую. Тот бомбовоз-то до того, как самому свалиться с неба, он 4 фугаски на тот конец Уровок сбросил. Дюжину исп вчистую, как и не строили их. А там сноха наша с детишками жила. Так не нашли даже». Старик заплакал, а я ушла. Мотя хотела рассказать о каждой избе, о семье, в каких побывала сегодня, но нигде, кроме горя, страха и разора, ничего утешного не видела и не слышала. То же, что и в Лядове. Повестки, похоронки, нехватки. Одна отрада — весна. Все в предчувствии горящей поры. Сева. Хотя тоже не достает ни рук, ни тяглы, ни орудий, а семена также ожидают от государства, как главную подмогу и плату за все, что отдала и отдает деревня войне. Но обо всем этом говорить мужу значит, бередить, жечь душу, а душа его, чуяла Мотя, кровоточит и без того. «А вот это я выменила на твой рубанок», — Мотя показала шмат ржавого сала и, радуясь, засияла глазами, словно ей достался золотой самородок. «Хорошо, Коля, что в нем соли много. Хозяева сказали, что от немцев в землю зарывали, вот и богатствуют теперь. Щец тебе сварю с сальцем-то». Инструмент старички берут охотно. Вот и собери, что есть лишнего у нас из этого добра. При нужде снесешь и обменяешь. Наконец отозвался Вешек, все еще глядя в красную амбразуру печного поддувала. белого раскала искры, сеясь из колосников, на ничтожном лету гасли и насыпались черным прахом. «А что, Мотя, в Уровке еще никто не вернулся с фронта? Из госпиталей там, из лазаретова?» — неожиданно спросил Николай. «Да что это никто не хвалился? Должно, нет. Об этом таиться не будут. Вот отец Никанор вернулся. Помнишь уровского священника-то? Отбыл свое и вернулся, и службу разрешили. Говорят, сами власти пошли на такое разрешение. Опять кадилом махает батюшка. Деньги, поговаривают, на оборону собирает. Я-то как раз к обедне попала. В храм зашла полюбопытствовать. Лихо покрушили его и свои, и немцы. Двери навесили кое-как, а в окнах ни стеклышко, одни решетки гнутые. Сквозняки свистом свистят в этих решетках, аж кожу дерет. Стены в пуху снежном, бороды святых, и те в седой изморози глядеть страшновато. Иконки да лампады старухи попринесли, видать, из углов своих пожертвовали. А налой и большой крест уровский плотник смастерил. Рада и такому. Народу много, и так благостно, Коля, подумалось, нет, наш народ не одолеть, верую, защитит он и землю, и Бога, и самого себя. Но пока бедноватые там живут. Смешно сказать, в храме свечей нет. Старичок седенький, должно церковная служка, так он от березового поленца лучины косарем щиплет, а старухам и то в радость. Кто копеечку, а кто и пятака не жалеет за такую свечку. У меня-то ничего не оказалось с собой. Заради Христа выпросила и тоже поставила. Свое загадала. А лучина возьми, да полохом наперед других вмиг и сгори. Я испугалась и убежала. Мотя как-то осеклась, голосом и замолчала. И Николай ни о чем не спросил больше и ничего не сказал. День клонился к предвечерью, а потом и прошел вечер, и наступила последняя его ночь в родном Лядове.